В 1887 году, когда к студенческому уставу были прибавлены циркуляры, ограничивавшие поступление в университет, когда инспекции педеля, эти университетские сыщики, вывели из терпения студентов, опять произошли крупные уличные демонстрации, во время которых было пущено в ход огнестрельное оружие. Но и это для большой публики прошло незаметно. С каждым годом все чаще и чаще стали студенты выходить на улицу. И полиция была уже начеку. Чуть начнут собираться сходки около университета, тотчас же останавливают движение, окружают цепью городовых и жандармов все переулки, ведущие на Большую Никитскую, и огораживают маховую около охотного ряда и воздвиженки. Тогда открываются двери манежа, туда начинают с улицы тащить студентов, а с ними и публику, которая попадется на этих улицах. Самым ярким в прошлом столетии было студенческое выступление, после которого более 150 студентов было отдано в солдаты, и последующие за ним, где требовали отмены временных правил, на основании которых правительство и отдало студентов в солдаты. Эта мера в связи с волнениями студентов вызвала протест всей интеллигенции и полное сочувствие к студенчеству в широких слоях населения. Но в печати никаких подробностей и никаких рассуждений не допускалось. Говорили об этом втихомолку. Тогда ходило по рукам много нелегальных стихотворений. Вот одно из них — «Сейте», начинавшееся строкой из стихотворения Некрасова «Сеятелем». «Сейте, разумное, доброе, вечное, сейте студентов по стогнам земли, чтобы поведать все горе сердечное всюду бедняги могли. Сейте, пусть чувство растет благородное, очи омочит слеза, сквозь эти слезы пусть слово свободное Руси откроет глаза. Пусть все узнают, что нравами грубыми стали опять щеголять, снова наполнится край скалозубами, чтоб просвещение гнать. Пусть все узнают, за стенки по-старому и палачи введены, отданы гневу их дикому ярому лучшие силы страны. Вольные степи ветрами обвеяны, Русь широка и грозна, вырастет новое, всюду посеяны светлых идей семена. Те, что упорно и долго не верили правде свободных идей, ныне поймут, обсчитали, обмерили, выгнали их сыновей, всех разогнали, а всех ли вы выбили, сделавши подлости срам? Это свершили вы к вашей погибели, память позорная вам. И действительно, разбросанные в войска по разным городам России студенты были приняты везде радушно и везде заговорили о том, о чем прежде молчали. Это революционизировало и глухую провинцию. Другое стихотворение «Судак и обер-полицмейстер», описывающее усмирение студенческих беспорядков в Москве, тоже не проскочило в печать, но распространялось в литографских оттисках. «Я видел грозные моменты, досель кружится голова, шумели буйные студенты, гудела старая Москва, толпы стремились за толпами, свистки, ура, нагайки, вой, кругом войска, за казаками трухтит жандармов синий строй. Что улица, картины те же, везде народ, везде войска, студенты спрятаны в манеже, шумят, как бурная река. И за студентами загнали в манеж испуганный народ. Всех, что кричали, не кричали, всех, кто по улице пройдет, вали в манеж. А дело жарко, войскам победа нелегка, лови, дави, идет кухарка, под мышкой тащит судака. Вскипели храбрые войска, маневр другой, и победили. Летят кто с шашкой, кто с штыком, в манеже лихо водворили кухарку с мерзлым судаком». Когда кухарку с судаком действительно загнали в манеж, а новая толпа студентов высыпала из университета на Маховую, вдруг видит, Мчится на своей паре с отлетом, запряженный в казенные с высокой спинкой сани, сам обер-полицмейстер. В толпе студентов, стоявших посредине улицы, ему пришлось задержаться и ехать тихо. «Я вас прошу разойтись!» — закричал, приподнявшись в санях, генерал. В ответ шум, а потом сзади саней взрыв хохота и крики «Долой самодержавие!» И опять хохот и крики «Долой самодержавие! Долой!» Взбешенный полицмейстер вскакивает в ворота манежа и натыкается на кухарку с судаком, которая хватает его за рукав и вопит: «Ваше благородие, выпустите! Рыбина-то протухнет!» и тычет в него оттаившим судаком. А у подъезда под хохот толпы городовые сдирают с задка полицмейстерских саней широкую полосу бумаги с яркой надписью «Долой самодержавие». Во время остановки студенты успели наклеить на сани одну из афиш, сработанных художниками в Ляпинке для расклейки по городу «Долой самодержавие». Этот лозунг, ставший впоследствии грозным, тогда еще был новинкой.